Евгений Сафронов. Непрекаянный. Ну, хотя бы вот этот. Что в нем можно найти такого, чего нет в других? Такого, чтоб сразу захотелось наблюдать за ним, советовать, сниться ему, хранить его в конце концов. Ничего. Ничегошеньки. Инженер на заводе. По паспорту. Аккуратный такой, в серой обложке, с идиотской фотографией, как у всех. Александр Петрович Сурнакин. Живет на Новосодинском, новый дом, шестой этаж, можно на лифте. Как выходишь направо, с мусоропроводом и со всеми удобствами. Живет там уже 15 лет и 4 месяца, вместе с женой и двумя детьми. Дети, сыновья, Владик и Володя. Тоже обычные, самые обычные, тузят друг друга, обзываются, мирятся. Случалось, ловил их на полноценной ненависти друг к другу. Жена — Васса Александровна, хоть имя немного выбивается из среднестатистического. Она, конечно, его любит, но все как-то уже с привычкой и с прохладцей. Иногда даже снятся сны эротического содержания с героем в главной роли, совсем Александра Петровича не напоминающего. Ко всему названному имеется гараж с погребом. Туда Сурнакин ходит по выходным. Чего он там делает, никому в семье не интересно, даже ему самому. Из интеллектуальных удовольствий у него телевизор и чертежи по работе, у нее... Ну, телевизор, конечно. Пару раз заставал ее в постели с каким-то низкопробным детективом. Правда, вот Владик иногда радует сердце. У него при виде заката душа светлеть начинает, в ауре появляется золотистое свечение. Мне один из наших на субботнем слете, в смысле совете, сказал, что вырастет, возможно, из него художник средней руки. Я прям-таки обиделся. Почему сразу средний? Конечно, мы все видим в основном года на 3 вперед, некоторые на 5, но ведь, когда часто наблюдаешь кого-то, можно и на обычную интуицию положиться. Я иногда во сне советую ему литературу посерьезнее, порекомендовал ему несколько немецких философских повестей из современных. Почти заставил их мамашу Библию в картинках им подарить. Авось не зря. Но опять, ведь тоска смертная. Другие мне на совете говорят, вот, мол, повезло, куда хочешь, туда и лети, кого хочешь, того и наблюдай. Красота! Да в том-то и дело, что ничего хорошего. Они, остальные, хоть знают, выпало им наблюдать конкретного человека, то уж никуда не денешься. А я... Мучайся, выбирай, терзайся неудовлетворенностью. Да и что за скучные все люди попадаются? Лет 70 назад, помню, прицепился я к одному священнику. Его ангела уговорил пока немного отдохнуть, мол, сам все дела его запишу, перепишу, все в лучшем виде потом представлю. Он и рад, радешенек. Говорит, все равно его через полгода расстрелять должны, как врага народа. Так что много не напишешь. Ну, не напишу, так хоть понаблюдаю. В первое время думал, ничего, занятный священник попался. Я прям-таки оторопел от обилия благочестиво-философских размышлений. Пару раз ему даже в видениях являлся, хотелось настоящего диалога. Однажды целый диспут развели, о гностиках, об Авиценне говорили. Я из-за этого Авиценны внеочередную консультацию у одного ангела по дружбе взял. А в следующий раз он мне говорит, «Ты, мол, мне испытание и соблазнение, ибо нет четкого свидетельства твоей, так сказать, ангельской природы». Я даже плюнул в сердцах. И так ему за все оставшееся время и не показался больше. Ближе к расстрелу позвал с третьего неба его ангела, рассказал все как на духу и оставил провожать душу. И опять, ну зачем, какой смысл во всем этом? «Неважно из меня соглядатай, а ведь хочется найти себя, понять, зачем ты в этом мире. самое главное — ответить себе на вопрос, мучающий постоянно. Почему я непрекаянный? Чем я такое заслужил? Мне 5-6 тысяч лет. Мы все здесь погодки. Сколько я себя помню, всегда был ангелом без определенного, так сказать, места жительства. Все остальные и душу в тело посадят, и из тела проводят. На мытарствах все благодеяния назовут. А я? Чуть не по нраву мне человек, улетаю. Некоторые ангелы охотно со мной частью обязанностей делятся, а других не допросишься. Ну, на нет и суда нет. Помню, в 1644 году, по новому исчислению, наблюдал одну бабушку из новообращенных в какой-то африканской колонии. Вот были времена, мы с ней целые ночи напролет беседовали. Не бабка, дар небес. Я даже, грешен, по хозяйству ей несколько раз помогал. Там тесто, листьев каких-то принести, а все почему? У нее душа на меня похожа. Сама не знает, чего ей надо. Когда ей осталось год до перехода, я ей все как есть доложил и предложил оставшееся время заполнить путешествиями и приключениями. И что? Она сразу о родственниках да о подготовке к смерти. Скучно. Сегодня в каком-то городе в окне девочку увидел. Сидит, смотрит на ночной город, а в глазах тоска смертная. Глянул на ауру. Через 5 дней. Причина — самоубийство. Заинтересовался. Подсел к ней и дал ей способность видеть. Она даже не удивилась. «Ты, — говорит, — кто?» «Я говорю, ангел небесный, а ты?» «А я?» И заплакала. Я обнял ее, покачал в белых крыльях и говорю: «Да брось ты! Будут у тебя и мама, и папа. Хочешь, тебя завтра же удочерят?» «Дурак», — говорит, и отвернулась. Я не обиделся. Потом на совете узнал, мать и отец у нее 3 года назад в автокатастрофе погибли. Ей тогда 7 было. Людям бывает больно, когда такое случается. 3 дня подождал и опять явился. Говорю: «Можно мне просто поболтать с тобой?» «Валяй», — говорит. «Слушай, давай договоримся так. Мне надоело мыкаться по свету. И тебе, гляжу, здесь задерживаться не хочется. Все-таки детдом не из лучших. Если за оставшиеся 2 дня я тебя уговорю не травиться уксусом, который ты собираешься стащить в столовой, ты обещаешь мне разговаривать со мной и дальше?» Судя по ее удивленным глазам, эффект неожиданности был достигнут. Я все-таки неплохой психолог. Ладно, и ударили по рукам. Начал я так: «О чем тебе рассказать? Пожалуй, вот такую историю. 2000 лет назад я знал одну девочку, очень похожую на тебя. У нее отец погиб на каменоломнях, когда она была 2 месяцев от роду. Мать засек надсмотрщик за какую-то провинность, причем на глазах девочки. До сих пор помню, он сечет, мать кричит, а девочка, ей тогда было 7 лет, смотрит. Ее маленькие руки повисли по бокам, как плети, глаза большие и черные. И аура, это главное. Он сечет, и знаешь, с каждым новым криком и стоном матери аура у девочки все тусклее и тусклее. У детей обычно она чуть голубоватая, с золотом по краям. Восход на озере или на море видела? Нет? Ну, мы это дело поправим. Так вот, пока она смотрела, аура у ней стала грязно-желтой, затем совсем серой. Она такого цвета бывает обычно у безнадежно больных, но девочка прожила еще 10 лет. Я иногда ее навещал. Вот совсем как тебя сегодня. А что с ней случилось через 10 лет? Ее убили при попытке к бегству. Перед побегом она неудачно пыталась задушить одного из старых надсмотрщиков. Ну, того, ты помнишь, что засек ее мать. Он-то и поднял тревогу. В результате ее поймали и закололи мечом. Зачем? Что зачем? Зачем ты к ней приходил? Ну, знаешь, мне было прежде всего любопытно. Во-первых, она хороший собеседник, совсем как ты. Во-вторых, с такой аурой не живут дольше недели, а тут 10 лет. Само по себе любопытно. Девочка свернулась калачиком на детдомовской кроватке. Я приходил к ней ближе к ночи. И вдруг сказала, так как будто предлагала мне что-то. «Уйди, пожалуйста. Не приходи ко мне больше». Я напомнил о договоре. Она... «Плевать». Я ушел, но мне снова стало любопытно. Во-первых, аура у нее сияла зелено-голубым. Так бывает, когда человек понял для себя нечто важное, то, что способно поменять его судьбу и судьбу окружающих. Во-вторых, более любопытных объектов для наблюдения у меня в ближайшее время не предвиделось. Я решил последить за ней, не досаждая беседами. Идею с уксусом она отвергла окончательно. Зато значительно изменила свое внутреннее отношение к миру, что было заметно по реакции окружающих. В детдом она попала около 2 лет назад, поскольку единственная из оставшихся родственников, старая бабушка по отцу, не в состоянии была ухаживать и следить за ребенком. Девочка вела себя дичком, всех сторонилась, что, конечно, привело сначала к ее неприятию остальными детьми, а затем к насмешкам и издевательствам с их стороны. Их можно понять. Внутренняя агрессия и неприятие мира, а у девочки в душе тогда светилось именно это, всегда ведут к подобным результатам. После моих визитов и не совсем приятного расставания с нею, она стала как-то более открыта и отзывчива. Несколько раз замечал у нее золотисто-красные цвета, что является знаком постоянной готовности помочь. Ангелов это обычно радует. Мол, вот он, наш человек. Такой придет срок, мытарство, как семечки преодолеет. Я же обычно не обращал на такие мелочи внимания. В этот раз поймал себя на чувстве, похожем на радость. Старею? Кстати, меня встревожило еще одно обстоятельство. Сколько себя помню, перед тем, как наблюдать за человеком, мне всегда приходилось договариваться с их постоянными соглядатаями. «А у этой куда он делся?» — спросил на совете. Те пожимают плечами, мол, бывает такое. Редко, но бывает. Живет человек, а ангела у него нет. Ни за левым плечом, ни за правым. Мне это показалось странным и достойным особого внимания. Я стал следить за девочкой пристальнее. Сегодня старшие, человек 10, девчонки и парни из подросткового интерната, соседнее здание рядом с детдомом, схватили ее с подружкой, заперли в туалете и говорят: «Вы должны друг с другом подраться, так чтоб кровь была. Не будете драться, убьем». У моей Юли аура сразу вся красными пятнами пошла. Говорит: «Черти вы последние, я Катеринку бить не буду». Тогда они всей толпой кинулись на нее. Один из них, Витька, такой белобрысый, самый крупный из всех и самый злой, начал пинать ее штиблетами в живот. Мне это не понравилось. Я быстренько устроил приход воспитателей, усилил их некоторые естественные потребности. Те разогнали толпу и отправили Юлю в лазарет. Девочке было очень больно. Идти отказывалась, размазывала грязь по щекам и пыталась успокоить подругу. По дороге у нее в области печени что-то невыносимо загорелось, и ее понесли в лазарет уже без сознания. Я воспользовался случаем и повел ее душу на свое любимое место, между вторым и третьим небом. Там я часто отдыхал в одиночестве, ибо об этих местах мало кто ведает из нашей братьи. Принес ее, а душка у нее маленькая, светленькая, почти как у некрещенных младенцев, когда их переносишь после смерти. Я как-то раз напросился участвовать в этом, так, ради расширения опыта. Говорю ей: «Слушай, Юль, давай помиримся. Честное слово, не с кем и поговорить нормально. А просто так наблюдать за тобой никакого удовольствия». Она головкой согласно покивала и спрашивает: «А с Катей все хорошо?» Я поморщился, однако же связался с Катиным соглядатаем. «Да все отлично, сидит твоя подруга на своей кровати и за тебя переживает». Душка захлопала в ладоши. «Покажи мне здесь что-нибудь». «Да пожалуйста», — говорю. посадил ее на плеча и отвез в преддушье. А там светло, зелено, солнечно, речка бежит, звенит, воздух глубокий и чистый, в общем, как всегда. «Ой, как хорошо! А что это за детишки возле речки играют?» «А это, говорю, души младенчиков умерших. Некоторые из них скоро на землю снова собираются». «А кто с ними?» — спрашивает. «С ними, говорю, тетя Наташа, ваша соседка, помнишь, которая в яслях работала, ее поездом на станции зарезала». «Как же», — говорит, — «помню. Она такая добрая, мы ее очень все любили». «Вот теперь она за детьми присматривает, здесь ее тоже любят. Тебе, кстати, пора, долго здесь оставаться нельзя, а то вернуться не сможешь. Если захочешь, я потом тебе еще что-нибудь покажу». И отправил ее назад, в тело. Там уж скорую вызвали, испугались, что-то внутри ей повредил стервец своей штиблетой. К стервецу пришел ночью, вырвал душу за уши и говорю: «Пойдем, покажу тебе, где таких, как ты, держат». Перетащил его по мосту. Ну, там внизу стоны, руки-ноги всплывают, скрежет зубовный, все как полагается. Он спрашивает: «А там под мостом кто?» Я говорю: «Известно кто. Те, кто младенцев из утробы вытравливал, души губил или молоко с водой смешивал». «Ну да это не твое. Твое вот». И сбросил его в яму для душегубцев и насильников. Там кругом цепи висят да крючья, и черти вымещают злобу на спинах и внутренностях попавших сюда. Постоял на краю, разрешил им немного попугать его. С ангелом его, понятно, договорился, да тот и не возражал, наоборот, помочь вызвался. Затем вытаскиваю его душу за уши и говорю: «Ну, видел, где измыватели да насильники век коротают?» Трепещет душа его. «Если, говорю, еще раз поймаю на подобных занятиях, здесь и оставлю». И швырнул душу в тело, едва не промахнулся. Юлька через 3 дня как огурчик. Сидим ночью, болтаем. «Я ведь почему на тебя разозлилась?» — говорит, аура коричневеет, стыдится девчонка, значит. «Ведь ты словно и чувствовать ничего не умеешь». «Меня это заинтересовало, попросил поподробнее с сего места». «Ну вот, смотри». И умильно так лоб свой с родинкой тереть начала. Всегда так делает, когда задумывается. «Ведь та девочка на каменоломнях, про которую ты рассказывал, ведь у нее никого, совсем никого не осталось. И ты видел этот момент, момент, когда вот еще кто-то у нее есть, а через несколько минут уже не будет. И ей позволил видеть это. И тебе было только любопытно». «А что ж я должен испытывать? Жалость, что ли? Нам запрещено вмешиваться в судьбу людей. Они должны совершать свой выбор сами. Если ее матери суждено было погибнуть от рук надсмотрщика, а девочке увидеть это, кто смог бы этому помешать?» «Но ведь ты помог мне. Ты же сам рассказывал. Заставил прибежать воспитателей, проучил Витьку, так?» «Так-то так. Я был обескуражен и раздражен. Да не совсем так. С тобой по-другому. Так как с тобой у меня еще никогда за эти 6000 лет не было». «А что же изменилось?» Я пришел в такое смятение от ее вопросов, что впервые за всю мою ангельскую практику вынужден был покинуть наблюдаемого без предупреждения. Ушел к себе, на любимое место между вторым и третьим небом. Да что это я? Я был чрезвычайно недоволен собой. Столько раз думал обо всех этих вопросах, о своей неприкаянности, о том, как правильно относиться к подобным ситуациям, и на тебе, пожалуйста. 10-летняя девчонка выбивает меня из основательно накатанной за эти тысячелетия колеи. Дело не в том, что меня беспокоили вопросы, кого спасать, а кого не спасать. Действительно, не мое это дело, а того, кто волосок подвесил. Меня мучил именно этот конкретный вопрос и эта конкретная ситуация. А что же изменилось? Я существо разумное и решил спокойно сопоставить эти две ситуации. Я даже решил разыграть в своем воображении две сцены — избиение матери у той девочки 2000 лет назад и избиение в туалете совсем недавно. По общему смыслу, события мало чем отличаются. И там было зверское, несправедливое, то, что надо было остановить, то, чего не должно быть. Но мое отношение к ним совершенно различное. Там 2000 лет назад я был объективен и спокоен. Там я созерцал ауру девочки, и ее переливы захватывали меня больше всего. В отношении Юли мне, в общем, на ауру было, как она ни скажет, наплевать. Ну нет. Ну не привязался же я к ней за такое короткое время. Меня на совете, скажи кому, засмеют. Я решил исправить дело временем и не являться ей, и не следить за ней каких-нибудь лет 50. Благо, в отличие от других, я могу это себе позволить. Кому какое дело? Я не прикаянный. Я на совете никакого места не занимаю. Меня никто никогда не слушает. Мне наплевать. Объявился у нее на третий день. Она скорее зарылась у меня в крыльях. «Ну где ты был? Куда ты подевался? Я так соскучилась, у меня столько произошло!» «Это за три дня-то? Ну что там произошло? Ну, Витька приходил извиняться, ну, оценку хорошую получила. Эка невидаль. А по какому предмету? Математика? О, уважаю точные науки. В общем, поболтали, причесал ее, ногти постриг. Откуда она столько грязи находит, чтобы под ногти забивать?» «Ты, — говорит, — обещал мне еще что-нибудь показать». «Обещал, — говорю, — значит, обязательно покажу». И уволок ее в обычные обители, где наши с некоторыми людскими душами обитают. Показал. На зеленых-зеленых холмах стоят маленькие белые домики. Церквушка с позолоченным куполком посреди селения. Зашли, посмотрели. «А почему, — спрашивает, — икон нет?» «А зачем, — говорю, — здесь иконы? Здесь все свои служат. Вживую». «Давно хотела тебя попросить, но не знаю». «Зато я знаю. И сам недовольство изображаю, а светящиеся глаза свои спрятать не могу. Ведь уже несколько дней специально к этому готовился, все узнавал и организовывал. Повел ее в домик через три улицы. Тот, что налево от церкви. Домик чистенький-чистенький, и все в нем белое. И стены, и занавески, и потолки, а чувствуешь себя уютно». Как увидела она своих родителей, бросилась к ним, целует их, и руки, и лица, и плачут все втроем. Я сам отвернулся и правым крылом немного закрылся, чтобы, не дай бог, не увидели, как я слезу пустил. Сели с ними за стол, угостились, чем бог послал. «Мама, — спрашивает Юля, — а почему у вас еда так похожа на ту, что мы сейчас в детдоме едим?» «Это потому, дочка, что ты как ешь, так о нас вспоминаешь. Вот и помин нам доходит до нас. А ведь это только недавно у нас совсем хорошо стало. А раньше мы с папой все время по пояс мокрые ходили. Протекал у нас домик. А теперь вроде бы и получше. Течет, но реже». Поели, посмеялись, поболтали. «Но все, Юля, говорю, пора нам. И без того мы больше, чем положено, здесь пробыли». Юля посерьезнела и кивнула. Они попрощались, я вывел ее на двор, а сам к родителям, и тихо спрашиваю. «Я гляжу, домик-то у вас с тремя комнатами. Третье для кого?» «Я правильно догадался». Те кивают, и радостно, и грустно одновременно. Тут я посерьезнел. Помахали мы, родители из окна нам тоже сделали ручкой. Веду я Юлю к выходу, а она говорит. «Анг». «Это она мне такую кликуху придумала. У всех в детдоме, говорит, клички есть, и у тебя должна быть». Я смеялся и не возражал. «Анг», — говорит, — «а кто решает, сколько нам оставаться положено?» Я сразу понял, куда ветер ветку клонит. «Вот что, Юля, я твою просьбу исполнил. Часто ты их навещать не сможешь. Придет время, и вы снова будете вместе. третью маленькую комнатку видела? Это тебе приготовили. Придет твое время, и ты с ними будешь жить там вместе, в счастье и радости». Она помолчала, а потом снова говорит: «Анг, но ведь если бы не ты, я бы давно уже была там. Либо кислоты напилась, либо убили бы меня тогда в туалете». «Дура!» — это я сгоряча. «После самоубийства не сюда попадают! Я ведь вспыльчив иногда. Схватил ее и провалился с ней на 6 уровней вниз. Поднялся на обожженный пригорок и говорю: «Смотри!» А там обыкновенное дело. Черти на самоубийцах воду да смолу возят. Плетки макают в жижу вонючую и погоняют побольнее, чтобы резвее тащили. «Вон ту, видишь? Узнаешь? Узнаешь, говорю?» А сам грозен сделался. С ангелами шутки плохи, когда они гневаются. Посерели мои крылья от адского пламени. Вытянулась шея, как у грозной птицы. «Узнаю», — говорит, а сама дрожит мелкой дрожью. «Это тетя Шура, та, что повесилась 2 года назад». «То-то! Юлина тетка должна была взять ее под опеку после гибели родителей, да вот не вышло. Я швырнул девочку в тело, а сам встал неподалеку, повернувшись к ночному окну. Минут через 10 она подошла и потянула меня за крыло». «Ну, не обижайся, Анг, я больше не буду, я глупая». Я поднял ее на крылья. «Ты не глупая, ты маленькая и хорошая». Мы снова были радостны и болтливы. «Анг», — сказала она уже потом, — «а тете Шуре уже никак не помочь». Я покачал головой. «Давай не будем об этом». Однако приготовленная третья комната у меня не шла из головы. С накопившимися вопросами я поплелся на очередной совет. Может, там что посоветуют? Посоветовали мало. Если говорят, комната приготовлена, значит, ее ждут. Но кто знает, когда? Может, лет через 50? Я бы тоже так хотел думать, но что-то мне запрещало смотреть даже в ближайшее будущее девочки. Промучившись неделю, я решил прибегнуть к последнему средству и поднялся на второе небо, где бывал редко. Уж больно там светло и многоангельно. Зашел к одному знакомому архангелу. Он все-таки чином повыше, да и разбирается во всем этом получше. Зашел, поговорили. Встретил он меня прохладно. Все-таки я не залетал к нему уже около 1500 лет. Среди наших это считается не очень приличным. Ну да ладно. Когда перешли к сути, он расхохотался, как больной. «Не узнаю тебя, брат. Да неужели и тебя зацепило? Это тебя-то, непрекаянного!» Я только руками замахал. «Да при чем тут это? Скажи лучше, как быть?» «Как?» — говорит. «Быть. Все очень просто. Когда ей суждено, тогда и перейдет она в свою комнатку. Все как положено. Или ты забыл, что решать, когда жить и когда умереть, в наши обязанности не входит? Да знаю я. Я прямо крыльями захлопал от волнения. Да вот беда. Ведь если уйдет она в родительскую обитель, я ей уж и не нужен буду». Архангел засмеялся так, что закачались все 7 небес. «Да ты рехнулся, что ли?» Он слегка стукнул меня крылом по голове. «Так и должно быть. Ее срок придет, ты проведешь ее душу по мытарствам, а там концы в воду. Летай, ищи себе нового наблюдаемого». «Да знаю, знаю». Я устал и был раздражен его менторским тоном и громоподобным хохотом. «Мне просто хочется побыть с ней подольше. Я впервые что-то такое почувствовал. Какое-то жжение вот здесь, за нее». И показываю ему на грудь, где крылья срослись. Тут он согнал улыбку с лица. «Это хорошо, брат. Так и должно быть. Все мы когда-нибудь приходим к этому. Испытываем это. Это хорошо». «Да что хорошего? Что испытываем?» «Сам, — говорит, — все поймешь». Я вылетел от него чрезвычайно злой и недовольный собой. Когда был у нее, она печаль мою сразу заметила. Я ей выложил все на чистоту. Не могу кривить душой. Она, кажется, все поняла. Оказалось, может, даже больше моего. Обняла меня за шею и говорит: «И я тебя люблю, ангелочек мой». Так и сказала: «Ангелочек». Не помню даже, как снова очутился на третьем небе. А когда вернулся, она спала, свернувшись калачиком. Я будить не стал. Навеял ей пару снов про что-то приятное. Прожила она еще 2 года. Что-то внутри ее непоправимо нарушилось от того сокрушительного удара штиблетой. Я в этом плохо разбираюсь. Врачебное это дело, а не ангельское. Мы шли за ее гробом вместе, я и она. А потом было еще 40 счастливых дней, когда я водил ее душу по всем местам, где она была раньше. Мытарство мы прошли легко, отстояли молебен в церквушке с золоченым куполом, затем пошли к домику, в котором нас ждали ее родители. Она сжимала мою руку своей ладошкой, волнуясь в предчувствии встречи. Все было как тогда, но радостнее. Их души светились красным и позолотой. Так бывает, когда искренне любишь. Когда мы прощались, я обнял ее крыльями и поблагодарил. «За что же? Я должна говорить спасибо?» «Нет», — отвечаю, — «я. Ведь я теперь уже не неприкаянный. Теперь просто ангел. И нисколько об этом не жалею».